Без вопросов в жизни плохо. Например, у меня самого много вопросов. Каково происхождение у утконосов? Почему предложение родитель спроса? Много есть загадок, но давай в первую очередь мы узнаем, что наверняка мы знаем точно. Знаю, что хуёво очень отцу шлюхи дочери. Знаю, что социофобы учатся заочно. Не подходи ко мне, если тебя интересует лишь только набухаться, ну и кто кому присунет. Я тишины хочу, порой я не люблю жить в шуме. В 2020-м ковырял козявки в зуме. Хорошо, что камеру я выключу. Страшно, бля, подумать, куда деньги ушли тысячи. Были б деньги у меня, то думали бы сыщики. Но денег нет, поэтому важны вопросы вышние. Почему собак бездомных зовут Шарик? Они что ли жирные, кто их вообще откармливал? Почему собачьи как называют собачьи? Они чё, собак дышили, что все это значит? Я на причале, но не думаю отчаливать. Сейчас еще вам слушать, то как я мозги вам трахаю. Почему отдельно от толчка делают ванную? Кем бы ты лучше переспал, с парнем или с собакой? Я бы лучше с парнем, лучше гей, чем зоофил. В зоопарке размышляю, кого бы освободил. В этот список никогда не попадет крокодил. Их и так волно в природе, видел когда-нибудь Нил? Без вопросов в жизни плохо. Например, у меня самого много вопросов. Почему кудрявый афро у Боба Росса? Я знаю, что с рождения он был прямо волосым.